Еще находясь в больнице, я научилась печатать левой рукой. Спустя 6 месяцев я полетела в Лондон, чтобы подвергнуться серьезной операции, которая, как я надеялась, сможет вернуть трудоспособность моей правой руке. Но хотя на протяжении ближайших лет было сделано еще 5 операций, мне в конце концов пришлось примириться с мыслью о том, что я смогу пользоваться только большим пальцем и в ограниченных пределах указательным. Во время одной из операций медицинская сестра сказала мне, что в Лондоне в это время организована выставка, на которой демонстрируются мои рисунки с изображением представителей африканских племен. Как только мне разрешили выходить из больницы, я отправилась туда инкогнито и увидела, что на выставке очень много посетителей. Их, очевидно, интересовали как оригинальные рисунки, так и репродукции, выполненные в натуральную величину. Затем я узнала от организатора этой экспозиции, что он получил разрешение от доверенных лиц музея в Найроби, которому к этому времени принадлежала моя коллекция рисунков, репродуцировать 56 портретов и продавать их во всех странах мира. Я была потрясена. Мне потребовалось больше 6 лет, чтобы написать свыше 700 портретов, и за это я получила компенсацию, едва покрывавшую связанные с этим расходы. Теперь же, если бы я захотела включить в свою книгу несколько своих рисунков, я должна была платить кому-то за право пользования ими, а демонстрируемые здесь репродукции моих рисунков покупать так же, как покупают их остальные посетители музея. Единственное удовлетворение я получила от сознания того, что мои рисунки, по-видимому, пользуются популярностью. Доказательством этому послужило приглашение на чай, полученное мною от губернатора за несколько дней до празднования Дня Независимости. На празднике должны были присутствовать он сам и Джо Макиниата. Я не поверила своим глазам, когда увидела написанные мною портреты представителей разных племен, развешанные на стенах. Они были красиво оформлены и вставлены в рамы. Губернатор, который интересовался моими работами и давал мне ценные советы, когда я писала книгу «Народы Кении», подчеркнул важность этой коллекции. Для дома правительства, который теперь должен был называться домом государства, было отобрано 300 лучших картин. Уже не один год я присматривала дом, где мы с Джорджем могли бы поселиться, когда оба станем слишком стары для походной жизни. В конце концов, я нашла такое место, которое, казалось, соответствовало всем нашим желаниям. Наше будущее владение находилось в провинции Рифт-Валли на озере Нейваша, в часе езды от национального парка Лейк-Накуру. К северу от озера Накуру раскинулся национальный парк Абердере, где горный массив Абердере возвышается на 3000 метров над маленьким городком с тем же названием. В лесу, растущем на большей части этого горного хребта, деревья покрыты лишайником. Здесь живут неуловимые антилопы бонго, а на качковатых заболоченных лугах пасутся буйволы и другие антилопы. Водопады, окаймленные дельфиниумами, красными, пылающими, как огонь, лаконосами и бессмертниками, с грохотом низвергаются на 1000 метров вниз в узкие долины. Невозможно представить себе более заманчивого места для устройства дома. Я была счастлива, что имела возможность купить здесь участок в 20 гектаров у самой воды. На нем рос даже небольшой лес из местной акации, известной обычно под названием «лихорадочное дерево». Это название появилось еще в незапамятные времена, когда красивые желтокорые деревья ассоциировались с районами, зараженными малярией. К счастью, в прилегающих к озеру районах малярии нет, так как оно находится на высоте 2075 метров, и климат там идеальный. Мы решили назвать свой дом Эль-Самер. Кению иногда характеризуют как холодную страну с горячим солнцем. Это особенно верно, когда речь идет о Найваше, где, часто находясь на открытой веранде, надеваю джемпер, а прежде чем выйти на лужайку, меняю его на купальный костюм. Окружающий нас район постепенно становится одним из самых популярных мест, куда люди, живущие в Найроби, приезжают посмотреть на птиц, ловить рыбу или кататься на водных лыжах. Но наш участок скрыт как от соседних участков, так и от дороги, соединяющей фермы, расположенные вокруг озера площадью 100 квадратных километров. Наше владение находится у конца потока обсидиановой лавы, вытекавшего из вулканического района страны. Лавовый поток образует хребет, крутой склон которого вдается в озеро, тем самым оберегая дом от затопления во время частых подъемов уровня воды. Другое преимущество этого участка – большая глубина озера около мыса, что освобождает здесь берег от широкой полосы папируса, опоясывающего почти все озеро. Отсутствие папируса позволяет нам ловить с берега тилапию и ушастого черного окуня. Эти рыбы были завезены сюда и пущены в озеро, и теперь служат прекрасным источником питания. Папирусный пояс – место жительства бесчисленных птиц и укрытие для бегемотов, которые проводят там весь день, появляясь только после наступления темноты, чтобы попастись на суше. У бегемотов вошло в привычку посещать нашу лужайку, которая в скором времени стала походить на поле сражения. Когда они приближались к дому, то не давали нам спать своим ритмичным чавканьем и шумом. Иногда я пыталась прогнать их криками или ярким лучом электрического фонаря, направляя свет прямо им в глаза. Но они вскоре привыкли к моим безобидным эксцентричным выходкам и продолжали чавкать. В их распоряжении был целый лес, в котором они могли пастись, и я считала себя вправе выгнать их с нашей территории. Я расспросила, как это лучше сделать, и мне посоветовали преградить им путь длинными бревнами, укрепив их над землей на высоте, превышающей 30 сантиметров, так как бегемоты не могут сгибать ноги выше этого уровня и не сумеют перешагнуть через бревна. Мы так и сделали. Загородили бревнами сторону участка, выходящую на озеро, и бегемоты оставили нас в покое.